Мне врачи посоветовали: плачь. Я плачу. Могу плакать полчаса. На бутылку. Спорим? Я на коньяк один раз плакал. Полтора часа без перерыва. Ручьем лилось. Могу и сейчас, если на коньяк. Полтора часа. А почему ушел со службы? Выпивать стал? Ни в коем случае. Ты думаешь, ты один такой? Я тоже превратился. Брось. Не веришь? Все не верят. А я тоже. Догонял алкаша по линии КГБ. Обратно сижу с девушкой в кино, Фантомас. Открывается дверь, билетерша орет. Ее убирают. Кричат: «Старший лейтенант Куролапов, на выход! Я бегом!» Пистолет Макаров всегда при мне. 32 патрона. Автоматическая стрельба. Приказ. Алкаш ограбил овощную палатку. Унес ящик марочного вина, выпил и в пьяном виде совершил налет на продавщицу газировки, отнял деньги, вооружен гранатой. Итак, я в погоне, я догоняю. Он поворачивает на бегу свое звериное лицо, заросшее безобразной щетиной. Я бегу ровно, как на дистанции, бегу с достоинством, одет по форме, в белой рубашке с галстуком. Смотрю. Это не я бегу, а на меня бежит ментяра. А я держу гранату, ты понял? То есть как у тебя. И все не верят. Ты-то веришь? Верю. А я доказать не могу. Я на самом деле подполковник Куролапов, подполковник МВД, ты понял? У меня универсальные права. От мотоцикла до вертолета могу управлять всеми видами транспорта. И пистолет именной показать? Покажи. Ничего подобного. Обязан хранить в полном секрете. С какой целью засланы в город? Кто с тобой работает? Кто с тобой работает? Признавайся, кто с тобой работает? Опять орешь, Куролапов? Раздалось снизу. Милицию вызвать? Куролапов угомонился, отвалился от Неделина, которого уже вознамерился душить слабыми пьяными руками. Неделин, смеясь, отпихивал и упал на подушку, захрапел. А Неделин долго еще лежал, попивая вино, глядя на темнеющее небо и проявляющиеся звезды, и мечтал о завтрашнем свидании с валютной проституткой. Проснувшись, он нашел Куролапова бодрствующим, веселым. Вино со вчерашнего осталось. Неделин напомнил Куролапову о двоюродной сестре. — А что? — удивился Куролапов. — Ты же обещал меня с ней познакомить. — Обещал так обещал. Если Куролапов обещал, это железно. Тебя когда познакомить? Прямо сейчас? — Вечером. — Тогда в 7 часов вечера здесь же. Подкинь деньжат, чтоб я не скучал. Неделин оставил денег столько, чтобы можно было на них выпить, но не напиться, а сам отправился в гостиницу, где принял ванну, побрился, поспал и оказался в полной боевой готовности. Ему всегда было неловко проходить через вестибюль и видеть администратора. Хотелось еще раз извиниться перед ним, сказать что-то. Но когда он набирался решимости сделать это, администратора не оказывалось на месте. Или была не его смена. А когда администратор появлялся, исчезала решимость. На этот раз Неделин сумел. Подошел. Сказал просто и задушевно. — Парень, ты все-таки на меня сердишься, да? — Извини, дурака. — Да бросьте вы, — улыбнулся администратор. — С кем не бывает. У всех нервы. И вздохнул, сожалея о всеобщей нервности, сожалея как патриот, как человек. Глава 12. Неделин помнил, что дверь в квартиру Куролапова, если это обиталище уместно назвать квартирой, не запиралась. поэтому не стал звонить или стучать, а пошел прямо на балкон.